То есть все дроны перейдут в автономный режим, уточнил Камчатка. Будут действовать на основании решений собственного искусственного интеллекта и заложенной программы. Да, Клок не сортирует на своих и чужих, Милана развела руками, он создает зону, где отсутствует любой радиосигнал во всех возможных диапазонах, и творит такую грязь долго. Вряд ли у них он есть, произнес я, разглядывая фото британских бойцов. Мне они не кажутся подозрительными, обычная армия. Вот если бы был лорд, тогда у него все, что угодно, могло оказаться. Дальше, я осмотрел боевой квад Беркута. Вы вступаете в бой с наземной группой, но важно не убить всех сразу. Оставьте в живых офицера или нескольких бойцов. Языка могу захватить я, вступила в разговор Огня. Если у меня будут броня мимиков и плазменный нож, то я пойду в ближний бой, заберу самого жирного и вытащу его из-под обстрела. Броню и нож Огня тут же получила от меня оба предмета, трофейные, с того самого лорда, который приходил по мою душу и за уничтожение которого мне вручили Орден Солнца. Девушка осмотрела клинок, хмыкнула, немного поматерилась и рассказала мне, что это изуродованное устройство мимиков, точно так же, как и ножи бойцов Рассвета. Они переделаны из пилума, короткого метательного копья дрона пришельцев. Для экономии заряда уменьшено острие, удалена длинная рукоятка, в остальном, конструкция один в один. Хорошо, Огня, с тебя пленный, я ей кивнул, прикидывая, сможет ли полторашка утащить здорового мужика, но ее уверенность меня успокоила. Еще нужны 6 бойцов с навыками вождения грузовиков и бронетранспортеров. Я оглядел всех. Хаски и Миша могут сесть за БТРы, подтвердил Камчатка. Тогда мы заберем грузовики, Беркут указал на свой квад. Теперь я начал думать о безопасности своего взвода. Всего у меня 6 экземпляров энергобронемимиков. Эльза улетела с броней Даши, на Огне, энергодоспех лорда Карвалдейла. Итак, у меня остаются еще 4 штуки. 3 выдал фокус и 1 получена от Миланы. Допустим, отдам Милане ее броню, так будет правильно, она, боец незаменимый, да еще и моя девушка. А вот как распределить 3 остальные, это же, по сути, спасение от любого смертельного попадания. Я не верил, что у нас все пройдет, как по маслу. Можно преподнести все 3 бойцам Беркута, снайперу без надобности, а вот штурмовой тройке пригодится. Или можно выдать сержантам, Камчатке и Беркуту, а третью, например, Хаски. Муки выбора, кому жить, а кому умереть. И пусть мы погибать не собирались, но все равно бой будет неравный, врагов 40, нас 11, так еще и по закону подлости возможны разные неожиданности. Конечно, у нас еще 8 штыков, засадный полк штрафников, но они слабо подготовлены и, скорее всего, в полном составе погибнут в открытой схватке. Наше преимущество – это Милана с Рэп и Камчатка с ударными ПЛА. Я решительно протянул пряжки брони Камчатке и Милане. Броня девушки восстановилась пока только до 73%, поэтому я выделил ей новую. Потом вручил экземпляр Беркуту, он для меня человек ключевой, если погибнут его люди, то он наверняка сможет найти им замену среди отставников. Последнюю пряжку с неполной целостностью вверил Хаски, он мой единственный друг и надежное плечо, да и вообще нужно собирать ударный квад под него. А вот группу Камчатки решил в дальнейшем сделать чистой поддержкой, оставить снайпера по имени Лень, убрать пулеметчика Мишу, лучше добавить 2 специалистов по рэп и еще 1 оператора дронов. Когда мы закончили обсуждение, я объявил, что выдвигаемся на операцию через час. Все побежали готовиться, а Камчатка подошел ко мне и негромко сказал: «Пассат, меня интересует запасной план». «Он есть?» «Да, я понимал его опасения. У нас не слаженный отряд. Ударный квад из полицейских, а не военных. Милана, темная лошадка, и в деле ее никто не видел. У Камчатки нет запасных беспилотников. Если стрелу и селезня собьют до того, как они отбомбятся, то мы вступим в неравный ближний бой. 11 бойцов против 40 врагов. А если Камчатку и Милану не считать, так как они останутся достаточно далеко от основной группы, то 9. Что мы будем делать, если все пойдет не так?» Настойчиво поинтересовался сержант. «У меня 2 боевых дрона с лазерным оружием», шепотом проговорил я сержанту. «А если у них Клок?» Также шепотом спросил он. «Тогда вы будете уходить в сторону вражеской точки эвакуации и дадите бой отряду там, а я перережу плазменными ножами в ближнем бою 3 поисковые группы на рынке». Так я сумбурно успокоил самого опытного среди нас штурмовика, Камчатка участвовал в более чем 30 боевых операциях. Он ушел из нашего оперативного центра в глубокой задумчивости. Милана сразу же подскочила ко мне и попросила быстро зарядить еще десяток устройств хотя бы на несколько процентов. Когда я по секрету сообщил Милане, что ночью уйду на ту сторону границы, она потащила меня в наши апартаменты, и оставшееся до выхода на задание время мы занимались любовью. Не терплю я этого на скорую руку, но в данном случае выбора не было. Я чувствовал, что не скоро снова смогу приласкать девушку, и выложился на все 100%. Опять она удивила меня, точно угадывая желания и подстраиваясь под них. Но теперь я знал, что она, мимик, и списал это на ее нечеловеческие способности. Одновременные оргазмы раньше тешили мое самолюбие, типа вот какой я мастер любви, но теперь понимал, что сильно не прав. Скорее всего, существует эмоциональная или энергетическая связь между нами, которая и вызывает синхронные желания и реакции. Спрашивать об этом не стал, некогда, да и не к месту. Нам и так предстояло многое обсудить. Например, способы связи, работающие сквозь границы государств. Мы едва успели привести себя в порядок к выходу в рейд. Сначала наш отряд двигался к рынку на бронетранспортерах рассвета, но, не доезжая до зоны операций, мы отправили их на базу, а сами с осторожностью перемещались пешком. Группа штрафников сразу отделилась и пошла северным маршрутом, а мы устремились напрямик. По дороге Милана рассказала мне, как пользоваться планшетным компьютером, безопасной электронной почтой, мессенджерами, объяснила, как работает программа секретной связи Централа. Даже если ты потеряешь планшет, девушка отдала мне зашифрованную флешку, найди любой компьютер или другое устройство связи и установи программу с диска. Тебе достаточно будет открыть удаленный доступ к устройству для меня, и я смогу снова все правильно настроить. Она передала мне инструкцию со своими идентификационными кодами, которую тут же написала на бумажке. Я попросил ее высылать на мой почтовый ящик отчеты о происходящем на нашей базе раз в 3 дня. Если от нее письма в указанный срок не придет, то я пойму, что у них случилась беда и безотлагательно вернусь, где бы ни был. Ты можешь прислать слово «тест», и это тоже сойдет за сообщение. Даже пустое письмо будет знаком, что у вас все в порядке. К 4 часам дня вышли на позиции атаки. Милана вытащила из рюкзака свои цилиндры и диски и начала работу. Меня удивило, что для управления устройствами она использовала обычный имперский планшет, причем гражданского назначения. Отвлекать девушку расспросами не стал, а уединился с Агнеей и начал объяснять ей нашу задачу. Пока группа Беркута и Лень с Мишей и сквада Камчатки свяжут боем отряд врага на поверхности, мы с Агнеей зайдем к ним в тыл, и я укажу цель, которую нужно будет взять в плен. Постараюсь оглушить офицера электрошокером, и мы его по очереди потащим к нашим. Потом поможем уничтожить оставшихся противников. Агня в своем бронекостюме выглядела толстенькой, даже несколько раз улыбнулся. Она напоминала мне медвежонка, ну никак я не представлял ее в роли штурмовика. Хотя, по правде говоря, штурмовиком была Хельги, ее оригинальное тело мимика, а там рост 1,70 м и спортивное телосложение. Но, так уж получилось, другого напарника у меня для вас нет. Милана после нескольких попыток перехватила управление беспилотниками врага и сразу скинула контроль за ними на Камчатку. Ну а потом еще поколдовала с приборами и гордо заявила: «У вас есть 10 минут тишины в эфире». Милана действительно подавила всю связь, даже наши рации не работали. Беспилотники Камчатки отправились бомбить по заранее заложенной программе, в автоматическом режиме. Наша штурмовая группа быстро побежала к месторасположению отряда противника, проводившего работы на поверхности. Враг засел между развалинами 3 зданий, разбирая кучу малу из железобетонных конструкций перекрытия и пытаясь добраться до подземных уровней. Мы напали внезапно, сразу уничтожив 2 дозорных. Беркут накрыл позицию врага из реактивного огнемета. Как и договаривались, основной отряд начал обстрел врага с безопасной позиции, а мы с Агнеей ломанулись бегом, чтобы зайти в тыл. Можно сказать, что на этом мой замечательный план и закончился. Селезень отбомбился мимо. После подземных взрывов бомб, которые вошли в грунт на 9 метров, из катакомб полезли бойцы врага. Мы с Агнеей оказались в окружении 2 десятка автоматчиков. Нам крупно повезло, что у них патроны, обычные бронебойки, не представляющие опасности для энергоброни. А потом еще выяснилось, что стрела не выпустила ракеты по точке эвакуации. Я так понял, что враги сбили этот беспилотник Камчатки. Ну и еще на огонек приехали два БТРа, которые начали поливать из 20-миллиметровых скорострельных пушек нашу с девушкой позицию. Довеском в нас полетели вражеские гранаты от окруживших нас бойцов. Моя броня ничего не пропускала и практически не проседала в целостности, а вот огня мне показала жестами, что у нее осталось меньше половины. У нас теперь был единственный вариант действий – отступить на юг, а потом попробовать уничтожать врага, выманивая из укрытий по одному. Пока мы забрали только пятерых, я не хотел светить свои ударные дроны, кто знает, как враг ведет наблюдение. Может, спутник смотрит с небес и фиксирует все происходящие события. Мне не хотелось раскрывать британцам свои козыри, появилось стойкое ощущение, что в будущем предстоит с ними схлестнуться не на жизнь, а на смерть. Чем позже они узнают мои возможности, тем хуже подготовиться противодействовать. Я не понимал, что делать дальше. Враги, не подставляясь, нас теснили, пушки броневиков не давали головы поднять. Я уже был почти готов выпустить боевых дронов, как один из комариков пискнул, привлекая мое внимание. Около бронетранспортеров врага появилась четверка бойцов в черных бронекостюмах имперских штурмовиков. Они за считанные секунды расстреляли пехоту и, вскрыв плазменными ножами люки, ворвались в боевые машины. Пушки заткнулись, очевидно. Черные вырезали экипажи. Погнали. Махнул я огне, и мы кинулись в бой со стрелками. Теперь наша броня решала. Мы хладнокровно расстреливали врагов, а те не могли пробить защиту. Второй комарик висел над позицией первого отряда врага и показывал мне, что они сосредоточены на бое с группой Беркута. Лишь два человека убегали в сторону точки эвакуации. У одного из них блеснули офицерские погоны. Огня, туда. Я привлек к ним внимание девушки. Забирай мужика, бабу вали. Она кинулась в погоню, а я зашел на вражеские позиции с тыла, закинул десяток гранат, а потом добил выживших из Соколова. Внезапно наступила тишина, никто больше не стрелял. Слышались стоны раненых, но вряд ли они выживут, помощи-то им ждать неоткуда. Их спасатели лежат мертвые около бронетранспортеров. Рация снова работала, и я дал команду продолжать действовать по плану. Группа Беркута ушла за грузовиками, а я побежал навстречу огне. Да твоя мать Караганда, полторашка тащила бабу. Я же ясно сказал, взять мужика. Что за неуместная самодеятельность? Вот нахера, спросил я девушку, разглядывая ее языка. Бабой оказалась белокурая шведка или норвежка, среднего роста, худенькая, руки и шея в татуировках каких-то змей. Дорогой бронежилет, пистолетик на поясе, на груди бейдж с именем Фрия и должностью инженер специального оборудования. Я снял с нее бронежилет и забрал пистолет. А грудь нормально так, троечка с плюсиком, военная форма удачно подчеркивала фигуру. Сама худющая, а груди огонь. Как такое чудо на свете бывает? Огня от души приложила ее по голове прикладом. Блондинка лежала на земле без сознания, волосы на затылке залиты кровью. А моя напарница валялась на земле без сил и тяжело дышала. А еще хвасталась, что легко утащит. Нафига она нам нужна? Что с мужиком? Я забрался на кучу бетонных блоков, бывших когда-то зданием, чтобы рассмотреть пути отхода врагов. Не бежит ли кто еще? Мужика пришила, заявила огня, когда отдышалась. Не люблю таких суетливых. А эта мадам нам на кой? Она, похоже, гражданская. Я рассмотрел ее оружие. Пистолет травматический. Ты не видишь, что ли? Удивилась девушка. Она, мимик, да еще и в нейроошейнике. Она нам много полезного расскажет. Это почему? Настала моя очередь удивляться. Она не трес, она, септим. Огня улыбалась, ожидая моей похвалы. Да мне не жалко, я буркнул, умничка, и положил пленницу на плечо. Мы побежали к броневикам, наши водители уже убрали трупы врагов из салонов и разбирались с управлением. Не понял, когда вы успели сбегать сюда, недовольно бурчал Лень, все в крови изгвоздали. И правда, загадочные черные штурмовики перерезали экипажам глотки, и крови из сонных артерий натекло литров 10. Весь салон в красных потеках, даже потолок и приборы. Когда до нас добрался квад Беркута на четырех грузовиках, мы двинулись к базе, по дороге забрав нашего дроновода и электронщицу. «Ты видел?» – спросил я Камчатку. «Супер! Что думаешь? Классные сиськи! Сами допрашивать будем! Фокусу не отдадим!» Сержант думал, что я спросил про пленную. «Да ну тебя!» Я вдруг понял, что держу пленницу на руках, бережно прижимая к груди. С чего бы такие нежности? Видимо, поэтому сержант и подумал, что я говорил о ней. Я спрашивал, видел ли ты четверку штурмовиков в снаряжении рассвета, которые убили экипажи бронемашин? Обожди. Камчатка начал листать записи в планшете. Нету у меня записей. Стрелу сбили. А Селезня я сразу на базу вернул после бомбежки, от греха подальше. БТРы появились позднее. Удалось захватить оба игла? Нет. Как вернулась связь? Они упали и разбились севернее на 7 километров. Скорее всего, их по спутнику забрали, а потом решили пожертвовать, чтобы мы не смогли их идентифицировать. В ходае смыхи от Хурца Муч, пленная очнулась, схватилась за голову и уставилась на меня зелеными глазами. «Башка у тебя болит», — произнес я по-русски, застегивая на ее руках наручники, «потому что тебя била по голове вон та злобная девушка. Тебе лучше все нам рассказать по-хорошему». Фрия глянула на огню, та на нее никакого впечатления не произвела, малявка какая-то, снова встретилась со мной глазами и попросила на чистейшем русском. «Не надо бить, Станум. Пожалуйста, сними с меня кольцо подчинения». Ну я и снял нейроошейник. Приложил большие пальцы к выемкам и быстро разъединил стальной обруч на две части. Фрия вырубилась. «Вот караганда. Я же ведь и забыл, что так резко снимать нельзя. Теперь она, как и огня, проспит часов 12. Это значит, допрашивать ее начнут уже без меня. Жалко. Вся наша операция заняла 3 часа. Транспорт позволил сэкономить уйму времени. Приехав на базу, мы осмотрели грузовики, в 2 оборудовании для землепроходческих работ, а вот в 2 остальных, янтарь. Обожженные камни оказались уложены в черные ящики с толстыми стенками из непонятного металла. Всего 20 штук, в каждом 200 килограмм, итого, 4 тонны. Политов будет рад, усмехнулся я после несложных подсчетов. Для своих красных наноботов забрал 40 килограмм, обещал же. Технику мы сдали на базе рассвета, а мимика передавать капитану безопасности я отказался. Сказал ему, что это наш язык, мы будем его допрашивать и решать дальнейшую судьбу. Макар скривился, пообещал пожаловаться Фокусу, но отстал. Он знал, что я одарен графским титулом и спорить со мной, а тем более пытаться забрать пленного силой, окажется себе дороже, убью весь его квад и любой имперский суд меня оправдает. Мы поместили Фрию в карцер нашего бункера, вызвали из госпиталя медиков, которые оказали ей помощь, зашили рассеченную кожу на голове, наложили компресс, поставили обезболивающие препараты. Я снял с девушки наручники, смысла в них не было, она и так в запираемой камере, да еще 2 бойца из квада Беркута ее сторожат, плюс 2 поста, а это еще 2 дежурных. Я отметил, что людей в моем взводе не хватало, и поставил задачу перед Беркутом, срочно найти еще 2 квада отставников Зари. Ну а что? Как бойцы, они мне понравились. Исполнительные, аккуратные в работе, ни один из них под пули не подставился, огневое давление на врага организовали правильно, ничем не хуже британского спецназа, но те мертвы, а наши живы и здоровы, это нужно срочно. Займись прямо сейчас, попросил я Беркута и выдал 500 000 рублей, если официальной зарплаты будет мало, то добавь из моих. 3-4 квада нам нужно иметь всегда под рукой, а то сейчас 3 отряда на охране бункера и, что случись, выйти на операцию некому. Есть пожелания по специализации бойцов? Беркут приготовился записывать мои хотелки в блокнотик. Кого мне искать? Главное, преданность. Можно ли доверять человеку? Чуть подумал я, чтобы, если надо, на нарушение устава пошел и не настучал никому. Ты думаешь... Полицейские друг друга подставляют и стучат, развеселился отставник. Да у нас начальство, такие чудаки на букву М, что нам постоянно прикрывать друг друга приходилось. Бойцы Зари, это братство, мы связаны кровью и порукой. Ну, тогда нужны штурмовики, снайперы, пулеметчики, гранатометчики, саперы, начал перечислять я, однозначно ищи инженера систем безопасности. Беркут подтвердил, что все понял. И мы расстались. Я с девушками пошел на нашу квартиру, вопросов у меня к ним накопилось много. «Почему ты захватила в плен мимика, а не офицера?» Строго спросил я огню. Едва мы переступили порог и можно было поговорить без лишних ушей. «Офицер знает только про эту операцию британцев», спокойно ответила полторашка, «а мимик расскажет и про то, что творится на американском континенте. Вероятно, сможет полезное что-то пояснить по поводу твоего главного вопроса, как восстановить зарядные станции. отчего, вскипел я. Откуда ты знаешь про главный вопрос? Мы с тобой ничего такого не обсуждали. Ой, блин, воскликнула Милана, выразительно глянув на Агню, и попятилась от меня, отгораживаясь руками. Прости, прости, прости, так получилось. Что так получилось? Для проформы гневно спросил я, хотя уже и так все понял. Девки подслушивали нас с Эльзой. Ну, нам же надо перенять опыт у такой, как Юстина, свободной в выборе. Отступила золотая девушка и уперлась спиной в стену. Мы немножко подглядели. А-а, так, значит, еще и подсматривали. Ну, это вообще ни в какие ворота. Очевидно, что среди устройств Миланы оказались и жучки. Я же не разбирался в их предназначении, чисто зарядил и отдал. Мы из-за этого и не выспались, не подумав, сдала подругу по полной огня, до утра смотрели за вами. Вот же вам Караганда, Милана, больше так не делай никогда, строго выговаривал я девушке. Еще раз повторится, перестану заряжать твои игрушки. Тебе бы понравилось, если наш с тобой секс другие видели, мимики, деловито уточнила она, мимики. Я была бы не против, даже интересно, как бы они оценили. Так-то я весьма хороша. Дура, я махнул рукой и пошел на кухню пить чай. Девушки некоторое время пошушукались в гостиной, а потом ко мне пришла одна Милана. Она встала у входа и ждала, пока я обращу на нее внимание. Выглядела виноватой, но вот я ей не верил, потому что улыбилась втихаря, комарик мне все показывал. Ну говори уже, я не выдержал долгой паузы. Я единственная не надевала платье верности, она преобразилась. И теперь на меня смотрела другая девушка в серебряных лосинах и водолазке. И она совсем не была похожа на Дашу. Ариана, высокая, ноги от ушей, золотая блондинка, худая, фигура совсем не спортивная, грудь небольшая, чуть больше единички, бедра узковаты, но попка аппетитная. И осиная талия. Остальные девушки, спортсменки, там спина и поясница, а ого. А тут талия как на старинных фото аристократок. Лицо приковывало к себе взгляд, овальное, очень женственное, большие карие глаза, прямой нос, припухлые губы, высокий лоб. Королева, такую одеть в вечернее платье и кружить на балу, вдыхая сладкий аромат ее вьющихся до плеч волос цвета цыпленка. Вот их запах я вдыхал, когда решительно отставил чашку с чаем и сгробастал ее в объятия. Ариана пахла луговыми цветами. Я, честно говоря, не планировал никаких любовных утех. У меня времени нет совсем, но как можно отказать девушке в платье верности? Ты знаешь, что это совсем не платье? Спросил я после того, как мы успели полюбить друг друга и на кухне, и в гостиной, и наконец оказались в ее спальне. Я в курсе, лежала она на мне и обнимала длинными ногами. Платье используется в значении наряд, такое обозначение практикуют не все мимики. Говорить не хотелось, но требовалось. Милана опять показала чудеса угадывания моих желаний, и у меня созрела уверенность, что эта девушка, лежащая со мной в постели, совсем не Ариана. «Не покажешь настоящее тело?» — лениво спросил я. «Ня», также борясь с зевотой, ответила она, «наряд, надетый на любое из тел, имеет значение и распространяется на все мои тела. Платье верности привязано к аниме. Почему не покажешь?» — попробовал уточнить я. «Потому, думаешь, что не в моем вкусе?» Я ущипнул девушку за тугую попку. «Нет», она подняла голову с моей груди и тряхнула золотыми волосами. «Настоящая я уже седая». «Энда, я оказался прав в своем подозрении. Она угадывает мои желания, потому что слишком опытная. Чересчур. Ну, конечно, мне видеть ее настоящее тело и не нужно. Может, потом когда-нибудь. А раньше была такой, как эта девушка. Примерно. Мы почти уснули. Но тут мне пришла в голову мысль, и я растолкал Милану. Я потерял память и забыл важное. Я приподнял ее лицо и держал его в своих ладонях, чтобы смотреть прямо в глаза, что такое транспондер и зачем он нужен. Это компьютер с блоками параллельных вычислений, недоуменно ответила девушка. Он нужен для одновременного управления множеством устройств. Сколько устройств? Тысячи. Причем он не тупо выполняет программу, заложенную в них, но еще и корректирует ее в режиме реального времени. Зачем? Ну, для атаки дронов, например, Ариана задумалась, много для чего. Как понимаешь, зачем он имперцам? Я его должен отдать за Агню и Эльзу. Могу только предположить. Девушка подложила кулачок под щеку и задумчиво разглядывала меня. Они собирают янтарь, ты собираешь мимиков, вы ищете транспондер. Самое очевидное и простое объяснение, Вы хотите вывести в космос один из кораблей отсеков Трыса. Янтарь-то причем, его можно использовать как топливо. Она закатила глазки, я бы не стала. Но у вас другого варианта нет. Он может рвануть, а может и не рвануть. А зачем нам корабль мимиков в космосе? Мы же без проблем выводим на орбиту спутники и даже космонавтов, возразил я. Всего-то на орбиту, она усмехнулась. А если соберетесь долететь до Афродиты или Ариса, и зачем нам на соседние планеты? Не знаю, она замотала головой, вас, людей, когда вы думаете головой, не просчитать, но вот когда вы думаете головкой, она ухватилась за дружка и все началось по новой, пока не забарабанили в дверь. Мы слышали, что Огня спросила гонца, что нужно, а потом пришла к нам, чтобы передать, что меня срочно ждет для доклада фокус. Милана ушла на кухню. А я начал одеваться и повторил вопрос Огне, с которого все началось. Почему ты взяла в плен девушку, а не мужчину-офицера? Зачем нам информация про Америку, и почему ты думаешь, что она будет сотрудничать? Потому что ее били. Очень жестоко, разволновалась Огня. Я же в госпитале работала, насмотрелась на штурмовиков после тренировок по рукопашному бою. Я знаю травмы, когда бьют. У нее нос сломан, челюсть повреждена, пальцы перебиты. Она чуть прихрамывает, что-то со ступней, запястья плохо срослись, брови были рассечены не раз, на губу смотреть больно. Ее неоднократно избивали, живого места нет. «Так это же не родное тело», — попробовал возразить я. «А думаешь, не больно?» — вскипела девушка. «Я, штурмовик, но у меня таких травм не было. А я и в транспортере переворачивалась, и на минах подрывалась, и в рукопашку ходила с разряженным пилумом против ваших автоматчиков». Ты думаешь, что она ненавидит своих работодателей? Уверена, что да. Вопрос, кто надел на нее рабский ошейник? Кроме Станнума некому. Но Станнум Зес Великий погиб 150 лет назад. Неужели она с тех пор его носит? Даже если она лет 10 как проснулась, то это очень много. А его нельзя носить долго. Он причиняет боль. Огня поморщилась, сначала незначительную, а потом все сильнее и сильнее. Представь, если бы ты жил лет 10 с зубной болью без анальгина, представил, а ведь ты хочешь взять ее к нам в команду, я удивленно уставился на девушку. Мы вышли и столкнулись на кухне с Миланой, которая удивленно прислушивалась к нашему диалогу. Да, хочу ее в команду, ты мимикам боль не причиняешь, а даже наоборот, Огня уставилась на Милану. Ариана, ты купишь карм для этой девушки, нужно 800 мл минимум, инъекциями в 4 подхода. Куплю, серьезно кивнула та, и другие препараты, все, что нужно. Допрос Фрии важно провести публично, попросил я девушек, как она придет в себя, позовите Фокуса или другого старшего офицера. Не пытайте, а используйте клипсу для допросов, без перегибов. Как вы намерены проверить ее лояльность, если нам разрешат оставить ее в нашем взводе? Это ты, что я, ты проверишь на лояльность, Огня ехидно улыбалась, так же, как нас всех проверил. Тебе сам процесс очень нравится. Платье верности, я догадался, но решил все же переспросить. Да, кивнула Милана, это лучший вариант. А если она не захочет меня, не понравлюсь как мужчина, засомневался я в таком способе проверки. Думаешь, она сможет отказать Станнуму, такому симпатичному и обаятельному? Обе девушки расхохотались и таинственно переглянулись. Да ну вас, я не то, чтобы против, но как-то бесчеловечно такие проверки делать, хотя они же не человеки, а мимики, для них это хихоньки да хахоньки. Клок, давай сюда, потребовал я от Миланы и резко протянул руку. Я запомнил устройство-глушилку, которое может надолго вырубить всю связь на большой площади. Почему-то был уверен, что у девушки оно есть, у нее вообще много чего есть, потому что для скупки артефактов она использовала огромные деньги, которыми ворочил синдикат Централ. Милана с недовольным видом сунула мне серебристый шарик, который достала из прикроватной тумбочки, и объяснила, как он работает. Сжать и оставить на открытой поверхности, для маскировки можно накрыть сверху материалом, пропускающим радиоволны. После работы взять в руку, сжать, и он отключится. Но сначала устройство требуется зарядить. Я выдал девушкам последние инструкции, потому что возвращаться домой сегодня не собирался. За старшую, естественно, оставил Риану. Обнял, поцеловал обеих и отправился к Фокусу. Я думал, что докладывать нужно будет ему, но, когда появился в его кабинете, он ни о чем разговаривать не стал. Мы сразу отправились в сторону вертолетной площадки, где стоял большой и красивый зеленый вертолет, размерами ничем не меньше, чем у консула. У этого образца было два винта, разнесенных на небольших крыльях в стороны. Кажется, такой летательный аппарат называется конвертоплан, и это, скорее, самолет с вертикальным взлетом. Но летательный аппарат больше всего был похож именно на вертолет. Политов прилетел специально, чтобы с тобой переговорить, инструктировал меня Фокус, у него большие проблемы, ему нужна твоя помощь. Моя, усомнился я, гадая, что же приключилось, и твоих друзей, терпеливо объяснил мне майор, любая помощь, иначе будет война. Я зашел в салон вертушки, а Фокус остался снаружи. Политов выглядел ужасно, от былого франта ничего не осталось, усталое лицо, взъерошенные волосы, впавшие, почерневшие глаза. Он, похоже, не спал очень долго, да еще, наверное, на стимуляторах сидит. Довожу до твоего сведения, что великий князь собрался устроить войну с республикой всерьез, без предисловий начал граф, все потому, Ветров, что твой план так и не заработал, к величайшему сожалению. Мы уже на год выбились из графика. Мой план, от его слов я даже потерялся. Да, твой. Пока ты память не потерял, мы следовали ему неукоснительно. Но сейчас идет сбой за сбоем, а время уходит. 8 лет уже тю-тю, а ты предупреждал нас, что 10 лет – это максимум. Потом будет уже поздно. Мы раньше общались, до моей амнезии. Да, Политов мрачно кивнул. Я из Альянса 40. Мы 5 лет работаем на тебя. И пусть лично всего пару раз говорили, но я вкалываю как раб на галерах. В чем мой план заключается-то? Поспешил уточнить я. Кроме тебя, сударь, никто не знает, со скорбью в голосе проговорил мой собеседник, я отвечаю за топливо для ударного крейсера и доставку пилота, Хельги. Других тайн не знаю, и также все остальные патриоты империи, которых ты объединил. Мы знаем только маленький кусочек замысла, но я же ничего не помню. Вот и великий князь сказал, что, если ты ничего не помнишь, то он сам тогда наведет порядок на континенте. Политов был мрачнее тучи, а я думаю, что быстрой победы не будет. Против нас выступит войска Союза Европы, да и армия республики не так слаба, как принято считать. В общем, мне нужна помощь Вавилона и всех его бойцов. Подвел итог граф. И Полит, ты ударился головой? Спокойно спросил я ледяным тоном. Именно в этот момент Вавилон не может помочь. Я, пока не потерял память, был в этом абсолютно уверен. Я не знаю причины. Я помнил записку из дипломата, который нашел в виртуальном цехе. Вавилон сломался, ничем не поможет. Что ты предлагаешь делать? Говори, сударь, у школы начал. С вызовом вскрикнул граф. Мне нужно знать, почему вдруг сейчас все закрутилось. Я постарался успокоить своего собеседника. И давай на полтона ниже. Потому что совпала куча событий. Политов разлил нам из термоса кофе, весьма посредственный. Централ убил 2 дипломатов Британии, один из них, второе лицо посольства, другой, какая-то шишка в их разведке. Урал потребовал от отца контроль за гвардией с чисткой генералов, те чуть ли не бунтуют против княжича. Республика стягивает войска на севере, их флот приведен в боевую готовность. Твой Балим завалил британского военного атташе по кличке Магистр. Поднебесная вводит эмбарго на наши товары, и доходы империи серьезно упадут в ближайший год, но кратно вырастут через 3. У нас нет денег, свара в армии, еще и банды как с цепи сорвались, и князю нужна война, сроки выходят. Петр Сергеевич, ты нас сильно напугал своими предсказаниями. Князь хочет сделать неожиданный ход, но он только для него неожиданный. Утекают от нас тайны со скоростью горного водопада. Ты знаешь, что делали британцы в янтарной пустоши? Нет, я покачал головой, мы еще не успели пленного допросить. Не успели. Политов покачал головой. Спите, потому что все, а мы успели. Под шумок взяли часть резидентуры бритов, сослались, что Централ шалит, и они нам спели песню, что диверсанты должны были организовать провокацию, химическую атаку с использованием янтаря, отравили бы воздух и почву вплоть до Вязовой. Обе базы, и наша, и республиканская, в расход в полном составе. Вот такие дела. Дорогой вы мой, Петр Сергеевич. Я там мимика захватил из диверсионной группы. Себе оставлю, начал я, но Политов взбеленился. Я тебе про родину, а ты про баб своих. Не надоело, что ты с ними носишься, как с писаной торбой? Работать когда начнешь, мне даже стало обидно. Я тут пытаюсь решить вопрос зарядных станций, а он мне про политику свою. Но, конечно, война в нашей ситуации, Плохое решение. Империя может ее и проиграть, если не добьется успеха стремительным рывком до столицы МОС. В долгую бодаться со всей Европой будет очень разрушительно и для империи, и для республики. Такую войну за 2 года можно и не осилить. По словам Политова, у меня откуда-то было четкое понимание, что есть предельный срок для наших действий, а потом произойдет нечто страшное. Я работаю, граф, отодвинув чашку с плохим кофе, я достал клок, который успел чуть-чуть зарядиться, сжал шарик и объяснил свои действия. Это чтобы жучки не смогли никому передать наш разговор, я все тут отключаю нахер. Политов смотрел с ошарашенным видом, он таких артефактов не видел и даже не знал об их существовании. План претерпел изменения, я начал говорить успокаивающим голосом. Мы подстраиваемся под изменяющиеся условия. Пока все выглядит как хаос, и это очень нам помогает. Больше дебилизма, трэша и угара. Это даже хорошо, что происходят естественные процессы. Моя потеря памяти, нервы великого князя, стычка Урала с гвардией, обострение у Централа нам на руку. Ты понимаешь, что именно сейчас разведка бритов понесла серьезные потери по обе стороны фронта. Синхронно, ну и в чем же, сударь, наша-то печаль, недоуменно смотрел на меня мой собеседник. В том, что бриты теперь понимают, что 2 государства работают заодно, с одними целями. Поэтому и пытаются разжечь войну, чтобы любой ценой нарушить это взаимодействие. Если прольется кровь, то разговора не будет. И вот это нужно донести тебе до великого князя, а также выяснить, кто из его окружения и генерального штаба так старательно подталкивает нас к боевым действиям. Война – это то, что нужно только нашему врагу. Я замолчал, чтобы собраться с мыслями. Уверен, что 8 лет я работал над мирным планом. В противном случае уже давно начал бы маленькую победоносную войну. Но это вовсе не решение проблемы. Как потом страны объединять, если все друг друга ненавидеть будут? Но вот что я в действительности хотел, допустим, нанести стратегическое поражение Британии. А что еще, если верны мои недавние рассуждения, то есть еще и пришельцы. Нельзя исключать. Возможно, корабль мимиков мне нужен, чтобы уничтожить именно инопланетную угрозу, или некий объект в ближайшем космосе. Голова дымится, не могу вспомнить, что нам теперь делать. Политов устал ждать, пока я выйду из размышлений, и задал прямой вопрос. То же самое, я ему улыбнулся. Занимайтесь херней с умным видом. Покажите, что уработались в шишки, что у вас мозоли от суходрочки и важных дел не в проворот. А война? Спросил обиженным голосом граф. Готовьтесь. Перебрасывайте войска с Петропавловска и Владивостока в Тобольск. Своим ходом пусть ползут. В общем, тяните время и показывайте бритам, что вовсю готовитесь к войне, но из-за русского раздолбайства все идет очень медленно и через одно место. Самых скудоумных генералов поставьте на важнейшие направления, чтобы все завалили, но со стороны смотрелось естественным клиническим идиотизмом, а не специально. Сколько тянуть время? 3 месяца, или как пойдет? Я сам не знаю, когда получится реализовать резервный план. А у нас есть резервный план, он выглядел заинтересованным. Да, я кивнул и продолжил уверенно и правдиво импровизировать. Ударить по спецслужбам британцев, разрушить их центр коммуникации с внешним врагом, выкрасть недостающее оборудование из Ливерпуля, поднять корабль с Геи в космос и нанести удар с орбиты по врагам на Земле. Охренеть план, обреченно произнес Политов и достал из-под стола бутылку коньяка, добавил его в кофе и сделал большой глоток. А кто это все осуществит? Я и мои мимики. Политов нервно забронил пальцем по столу, отставил кофе и хлебнул коньяк непосредственно из бутылки. Да уж, ты поторопись, дорогой, миролюбиво произнес граф. Коньяк произвел на него волшебное действие, а мы уж тут посуетимся, будем дивизии вдоль границы гонять, да шпионов на столбах вешать. Когда я отключил клок, в вертолет ворвалась охрана Политова. Оказывается, инопланетное устройство блокировало даже радиосигнал электронного замка, и штурмовики рассвета испугались за своего босса. Неудобно получилось, но, как говорится, хорошо, что обошлось. Бойцы личной защиты графа косились на меня с опаской, я слышал, как они перешептывались, что сегодня 3 наших квада без потерь размотали 40 британских солдат из очень непростого подразделения. Я запомнил их вопросительные взгляды. Что же я за тварь такая бессмертная? А я совсем не знаю о себе ничего, и последние события никак не приоткрыли эту тайну, наоборот, привнесли еще больше путаницы. Часть 6. Нелюдь. Перед выходом с базы я опробовал свой новый навык, скрытность. Обратил внимание, что у меня он появился благодаря энергоброне, но воспользоваться им так и не удавалось. А тут сама ситуация благоволила. Мне нужно незаметно обойти дозор и пересечь всю янтарную пустошь. Потом также тайно пробраться в расположение республиканских штрафников. Немного поразвлекавшись с патрулями, я убедился, что бойцы не видят меня, если скрываюсь в полумраке и расстояние до них превышает 5 метров. Не ниндзя, конечно, но и это очень неплохо. Бойцов с ПНВ или тепловизорами я не нашел, поэтому протестировать свою скрытность для приборов не получилось. Но предполагаю, что и там возможности для моего обнаружения сильно порезаны. Понимая свое преимущество, я спокойно проскользнул сквозь минные поля по найденным еще в начале моего путешествия тропкам и вышел на оперативный простор. Дорогу уже знал, так как тащил раньше по этим местам Дашу. Достаточно быстро вышел к зоопарку, миновал его и на полпути к дозорной башне столкнулся с ними. 4 фигуры появились из темноты внезапно, я даже испугаться не успел, просто замер перед ними как вкопанный. За оружием тянуться даже не думал, так как они стояли с пустыми руками. «Ну, привет, парни», я постарался не совершать резких движений, сделал несколько шагов навстречу и протянул ладонь для рукопожатия. «Я, Клинок», пожал руку мне лидер квада, «это Дуб, Андерс и Шахтер», «ага», «Меч», «Ясень», «Дрюля», «Крот», позывные убитого квада вырвались непроизвольно, уж очень они напоминали имена загадочных бойцов. «Я, Ветер», или «Пассат», хохотнул Клинок, кивая на мой шеврон. «Что про нас знаешь?» «Почти ничего, помню старые позывные, я напрягся, чтобы не сболтнуть лишнего». «Расскажешь про нас прежних?» – дружелюбно попросил мой собеседник, «тяжело жить без роду и племени. Если вы объясните, как стали теперь такими, мне стало понятно, что парней необходимо вербовать в свою команду. Ну, пойдем, тут есть удобное место для разговора». Клинок провел меня в неприметное здание, чуть севернее входа в зоопарк, где и оказалось их логово. Он налил мне чаю из котелка, который подогрел на походной газовой горелке, и откинул забрало шлема. Обычный парень, брюнет, еще нет и 30, в свете фонаря его черты лица казались острыми, орлиный нос, густые брови, шрам на щеке, широко расставленные темные глаза. Остальные бойцы тоже откинули шлемы, и мне стало жутковато. Не потому, что они были страшные, совсем нет. Молодые ребята, женщины, возможно, сказали бы, что они красавцы. Я вглядывался в их лица и понимал, что Ясеня, единственного бойца, которого запомнил в лицо, среди них нет. Мы все очнулись с полной потерей памяти в квадратных комнатах из черного стекла. Клинок, как и обещал, начал рассказ. Какой-то мутный робот назвался Ковчегом, сказал, что прислан Вавилоном, высшей управляющей структурой Вселенной, и объявил нам, что мы погибли. Он предложил принять участие в проекте возмездия, но сначала необходимо пройти испытание. Отправил сюда, чтобы мы могли получать опыт и развиваться до необходимого уровня. У нас есть интерфейс, как в компьютерной игре, и мы получаем уровни, прокачиваются характеристики и навыки. Какие классы персонажей? Я убедился, что у них система такая же, как у меня, значит, мы с ними действительно посланники Вавилона. Теперь хотел понять, насколько они полезны. Я, разведчик, ничуть не скрывая, продолжил Клинок, ребята, штурмовики, у меня навыки на поиск врага, обнаружение опасности и радиоперехват, а у них, на владение оружием и живучесть. Какие уровни? У меня и Дуба, 7, у остальных, 6. Мы пока не понимаем, кто враги, а то бы больше опыта насобирали. Какое у вас задание? Пока Клинок делился информацией, я решил расспросить его по максимуму. Вот с этим беда, он развел руками, есть особо важное задание, ликвидация планетарной угрозы первого порядка. Но тактических задач нет совсем, Ковчег признался, что не знает, что конкретно нужно делать. Все варианты, которые он просчитал с помощью машинной логики, тупиковые. К слову, у нас по 18 жизней, вдруг добавил один из бойцов, и мы даже на 6 уровне сильнее самого тренированного человека. Что же будет на 120-м? Даже страшно подумать, кем мы теперь стали. У нас осталась память об окружающем мире, но личные воспоминания удалены. Ковчег подчеркнул, что это плата, оборотная сторона нашей силы. Ну да, возможности необычные, согласился их командир, а цели очень размытые. Угроза первого порядка, это инопланетное вторжение? Я решил, что угадал с генеральной задачей. Нет, огорошил меня клинок. Инопланетяне – это угроза второго порядка. Первый – это умышленное разрушение, изменение, искажение человеческих душ или катастрофическое воздействие на развитие цивилизации в планетарных масштабах. Как-то так, я не очень точно запомнил. Примерно так, согласился тот же боец, что рассказывал про их возможность возрождения. Короче, на нашей планете обе эти угрозы есть, клинок задумался. Про вторжение я уже догадался, я отхлебнул чаек, про которые забыл, пока слушал их изумительную историю, а с угрозой первого порядка пока не сталкивался. Но не исключено, что она есть, вероятно, ее не так просто обнаружить. Если первую угрозу не ликвидировать, то планете грозит стирание существующего человечества и перезапуск цивилизации с нуля. Клинок нервно потирал жестяную кружку. Ковчег предложил нам у тебя или у консула оперативные задания получить. Ну, или найти Вельвет, Рази, Золушку или Рыбака. Какие сроки перед стиранием? От 2 лет, клинок смотрел мне в глаза, но если Ковчег увидит прогресс, то время будет продлено. Я вам сейчас историю поведаю, парни, вздохнул я, но вы не смейтесь. Да какие шутки. Чудеса кругом, улыбнулся командир квада. Мимики прилетели на эту планету, потому что бежали от Ковчега, который разрушил их мир. Он потребовал прекратить резать души энергоскальпелем, а когда те отказались, устроил Армагеддон и убил 50 миллиардов. Ни хрена себе, опешил клинок. Вот так накосячили эти мимики. Не совсем мимики, они как раз жертвы, им резали души станнумы. Пояснил я, мимики лишь выглядят как люди, а на самом деле не люди. А чего тогда ты с этими мимиками возишься? Спросил удивленный боец. Мы же видели, что в твоей команде их 2, и вы забрали у бритов еще 1. Потому что я тоже, не людь, я смотрел за их реакцией, и она была бурной, их брови взлетели к потолку. Парни, и вы тоже, не людь. Да не может быть, возбужденно воскликнул клинок, отставляя кружку. Ты свою силу мерил? Спросил я его. У тебя же стандартное человеческое тело, а какая реальная сила? Ну, бью как шпалой, ломаю позвоночники одним ударом так, что кости вылетают из тела, кивнул он, успокаиваясь. Если физическое тело обычное, то, значит, у нас изменена энергетическая сущность, то есть душа. Нашу модификацию внес Ковчег, получается, ему резать можно, он представитель создателя, а вот мимиков улучшили станнумы, обычные люди, и им уже это делать нельзя. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, я замолчал. Ну и, я думаю, что британцы, как наиболее преуспевшие в исследовании инопланетных технологий, в настоящий момент делают то же самое, что и станнумы. Что? Вся четверка смотрела на меня с изумлением. Ведут нас в пропасть. У них собрано много оборудования пришельцев, вероятно, есть и энергоскальпели. Они также режут души. И именно это вызвало гнев Ковчега. Скорее всего, еще один корабль мимиков висит в звездной системе, готовый к колонизации планеты после зачистки. И что мы можем сделать с этим впятером? Усмехнулся клинок. Или сколько нас таких? 10? 2? Мы можем все. Врагов убьем, разумных лидеров сделаем правителями. Я серьезно смотрел на бойцов. У нас мандат от Вавилона на любые действия ради ликвидации главных угроз. А у тебя класс персонажа случайно не хозяин вселенной, король солнца, чья слава не меркнет в веках. Командир обалдел от моего решительного настроя, а его бойцы засмеялись. Даже я улыбнулся, юмор, верный признак того, что они мне поверили. Я, Дроновод, также посмеиваясь, ответил я, вожу руками и инопланетной техникой. А мы-то гадали, как ты в потемках без ПНВ идешь, выдохнул один из бойцов, ты по приборам. Ну да, один дрон впереди, второй, летит за спиной, я сам долил себе чаю и отхлебнул. У нас припасы заканчиваются, обратился клинок, ты, как старший по званию, не можешь обеспечить. Я вывалил им все, что было в хранилище, пайки, еду, водку, консервы, патроны. Они набрали себе быка и еды на 2 недели, когда набегаетесь по пустоши, можете прийти на базу рассвета, вас зачислят в мой 3-й взвод, будете получать все, что положено, сообщил я, когда они распихали добро по рюкзакам, но до этого прокачайтесь хотя бы до 20 уровня, а лучше, 30, чтобы самим дальше определять свою судьбу, а то фокус будет вас под себя ломать. Мы и сейчас уже кое-что можем, клинок снова уселся на пластиковую табуретку напротив меня, ты же видел, как мы разобрались с БТРами на Нижнем рынке. Видел. Но, возможно, потребуется остановить танковую дивизию. Я был доволен произведенным эффектом. У них челюсти отпали, так что нет предела для прокачки. А ты разве это сможешь? Иронично спросил штурмовик. Ну, дивизию, не знаю, а батальон определенно размотаю и не вспотею. Дроны, дроны, я кивнул. Как только разберусь со своими делами, нам предстоит серьезная работа. Поручения будут, Клинок в условиях неопределенности с радостью передал бразды правления. Зачем заморачиваться, если на меня указал сам Ковчег? Присмотрите за моими мимиками на имперской базе, и также валите всех, кто приблизится к оврагам на юге, особенно к западным листам пальмы. Наши туда не пойдут, а врагам там делать нечего. Что там, мой мимик в стеклянном гробу в Криосне, да сколько их у тебя? Теперь 5 баб, провел я в уме нехитрые подсчеты. Это если Эфрию считать, но так-то деваться ей некуда. Или игрушкой-куклой под опытной свинкой у имперских аристократов, или в мой гарем. Выбор небольшой, выбор очевидный. Ты их хоть, начал один из бойцов, да, провожу боевое сложивание. Они, экипаж космического корабля, протянул другой. Получается, ты уверен, что есть враждебный звездолет и поэтому собираешь космонавтов? Наверное, я улыбнулся, вы, кстати, тоже в экипаже. Никто летать не боится, да нам хоть в ад, хоть в пекло. Настроение у Клинка улучшилось, его воодушевило, что хоть у кого-то есть план действий. Мимиков будем пасти как твоих самых любимых нелюдей. Что еще? База республиканцев требует присмотра. Там власти почти нет и постоянно херня творится. Вот и сейчас все бросил и туда несусь, потому что опять стряслись какие-то проблемы. Я вспомнил свои ближайшие планы и сразу встревожился. Ну да, кивнул штурмовик, сегодня утром они расстреляли 4. Странно, что это сделали обычные сержанты, а не безопасники. Это вообще не по уставу, самоуправство и безумие. Сегодня видел странный квад на Нижнем рынке, собранный из разных взводов. Это серьезный прокол. Я отставил кружку и засобирался на выход. Чувствую, опять мне там свою репутацию нужно будет ставить. А нам республиканцы кто? Враги или нейтралы? Они такие же русские, как мы с вами. То, что империя и республика воюют друг с другом, главная трагедия 100 прошедших лет. Моя цель – объединить страны, но сначала уничтожить всех подстрекателей войны из-за рубежа. Наш враг не в республике, наш враг – в Союзе Европы. Это те, кто взращивали ненависть к своему народу, пусть и живущему по другую сторону границы. Так что без угрозы жизни своих, русских, не убивайте, лучше покиньте поле боя. А на ком прокачиваться? Озадаченно спросил Клинок. Твари зоопарка, иностранные военные, мародеры. Что с мимиками делать? Брать живьем, мне все мимики нужны. Я чуть повысил голос. Они же беззащитные, как дети, у них все снаряжение разряжено. У твоих мимиков, крутые штучки, силовая броня, плазменный нож, возразил один из бойцов, мелкая девка, как профи, играючи нашпиговала свинцом 1,5 десятка бритов сегодня. Так это я им заряжаю. А вы что, видите снаряжение? Удивился я. Ну да, мы определяем мимиков и их вооружение, а также тебя как игрока типа нас. Но у тебя сложная маскировка, ты идентифицируешься как игрок 1-го уровня. Это нормально? Абсолютно. Соврал я. Все так и задумано. Других игроков тоже лучше бы не злить лишний раз, избегайте столкновений. В общем, ваши цели, твари и люди не из наших фракций, все как в игре, но помните, что это не игра. Мы пожали руки, и я отправился дальше. Быстро достиг дозорной башни, дежурного бойца опять на месте не оказалось, что, в принципе, в нашем бардаке неудивительно. Уже под утро, часов 4, добрался до охранного периметра республиканской базы. Ничего не предвещало беды, все выглядело как обычно. В караулке и на КПП дремали штрафники, смердела помойка, поднимался дымок от дизель-генератора транспортного цеха. Да что тут вообще не так? Я передумал пробираться скрытно, это бессмысленно, ничего в такую рань не разведаю. Направился уверенным шагом к посту у главных ворот. «Чё спите, служивые?» — крикнул я, когда уяснил, что никто мое появление не замечает. Пара рядовых сразу вскочила, а, узнав меня, они напряглись и вызвали подмогу по рации. «Обожди, пожалуйста, ветер», — попросил один из дежурных, «сейчас за тобой придут, а там дальше сами разбирайтесь, кто главнее». Такая постановка вопроса мне показалась паршивой, но я решил не форсировать события и ничем не нарушать их естественный ход, задуманный неизвестным мне командующим парадом. Через полчаса появились два незнакомых сержанта, я их точно раньше на базе не видел, и навели на меня автоматы. «Сложить оружие, руки за голову», без лишних приветствий заорали они. «Охренели, что ли?» – опешил я. «Сержанты не могут арестовать лейтенанта, ты разжалован», – закричал самый активный из них. «Капитан Затор приказал отвезти тебя на гауптвахту. Капитан не может меня разжаловать, ибо старшие офицеры лишаются звания только по приказу генерала из штаба армии. Это раз, я приказа не видел, а значит, капитан должен донести мне решение командования лично. Это два, я начал качать права, да и какая губа, туда могут конвоировать лишь дюбели и его безопасники. Это три, учите устав, пригодится в жизни». Сержант передернул затвор. «Стреляю в случае неподчинения, а это уже ни в какие ворота не лезет. Угроза расстрелом офицеру, это трибунал без вопросов». Я стремительно подскочил к одному из них, быстрый удар в подбородок, он еще не успел упасть, а я прописал второму в челюсть, от души обоим вломил. «Ну, а что, пусть в больничке устав зубрят». Потом я разрядил их автоматы, связал руки за спиной колючей проволокой, валявшейся у ворот, и потащил провинившихся на губу, чтобы сдать дюбелю. На базе ранним утром было тихо и безлюдно, никого больше по дороге я не встретил. На губе от вида моих арестантов дежурные бойцы третьего взвода обалдели. Они испуганно смотрели то на меня, то на связанных сержантов. «Где дюбель?» – громко спросил я, чтобы привести их в чувство. «В камере», – промямлил один из них. «В какой нахер камере?» – сначала не допер я. «Внизу, на третьем ярусе», – ответил другой. Он сообразил, что меня лучше не злить. Сержанты истекали кровью, колючая проволока порезала им запястья и кисти рук. Удивительно, я не на шутку встревожился после таких новостей. «Дай ключи». Рядовой отдал мне связку ключей, и я потащил сержантов вниз на третий ярус, где располагались самые поганые камеры. Там были и крысы, и клопы, и говно, да и температура держалась градусов 16. В общем, не поспать, не согреться. Сначала я закинул обоих сержантов в соседние камеры, предварительно срезав плазменным ножом проволоку, кое-где и вместе с кожей. Пахнуло горелым мясом. Сержанты застонали и начали приходить в себя. Я пошел дальше по уровню и обнаружил великолепную четверку. В самых дальних камерах сидели Стас, Дюбель, комендант и Люба. «Вот же твоя Караганда, как я вовремя». Видно, что сидели они недолго и поэтому выглядели свеженько. Вот если бы неделю тут почлились, то стали бы развалинами, которых потом только в госпиталь на месячишко. Всех четверых я выпустил, они хмуро молчали, вышли и встали напротив меня. Меня их молчанка не устраивала, мне нужны ответы, что за ерунда тут творится, что происходит. Заорал я, чтобы привести их в чувство. «Переворот», — первой ответила Люба. «Приехал новый командир базы, капитан Затор, всех разжаловал. Расстрелял квад Петра, они попробовали с него документы стребовать. Расформировал взводы и пересобрал их заново, чтобы размыть людей болем среди остальных штрафников. Затем арестовал все прежнее руководство, отобрал жилье и отдал своим сержантам. Пока не трогал только умника, так как знает, что тот связан с полковником Лилиным. Подполковником, поправил я ее, но она возразила. Лилин теперь полковник, быстро в рост пошел благодаря вашим настоечкам. Он, кстати, человек генерал-полковника Краса, командующего армией. Так вот, дальше. Где находятся безопасники Дюбеля, мы не знаем, возможно, Затор их тоже расстрелял или арестовал. Он благородный, что ли? Деловито поинтересовался я. Да нет, покачала головой Люба, обычный простолюдин, но шибко борзый. Ссылался на приказы какого-то генерала Громова, позывной Гром. Вы приказы о лишении званий видели? Я обвел всех строгим взглядом. Нет, не было приказов. Наконец подал голос Стас. Просто все слишком быстро произошло. Мы оказались к такому не готовы. У него два квада сержантов, которые были настроены в случае неповиновения расстреливать на месте. Странно, опять удивился я. Это же база отдана Балиму для управления. С кем у нас договор в штабе армии? Как раз с генерал-полковником Некрасовым, позывной Крас, ответил Стас. Но я не успел передать по спутнику запрос. Сразу в браслеты заковали и сюда отправили.